Вторая дорожка третьей кассеты. Мужчины оставались за столом, поминали бабушку Полину, негромко переговаривались, а Вера и Надежда Александровна убирали посуду. И вдруг через открытые окна с улицы послышался крик. Кирилл выглянул в окно и тут же выпрыгнул наружу. Шило с каким-то неестественным, натянутым хохотом тащил Аннушку в воду, а Валентина Ильинична бесполезно била его ладошками по рукам и плечам. Все они были мокрые и барахтались по колено в воде. Шило, похоже, купался и был в плавках. Увидев Кирилла, он бросил Аннушку, забрел в воду по грудь и заорал: «Иди, иди сюда, вояка, я тебе рака в штаны посажу!» Кирилл, не раздеваясь, в ботинках прыгнул в воду, Шило захохотал и нырнул, намереваясь схитрить, поплыл под водой к берегу и оказался перед Кириллом. Воды было по пояс, и можно было снова нырнуть, но Шило почему-то побежал. Кирилл мгновенно настиг его и ударил в ухо. Шило опрокинулся и ушел с головой под воду. Вынырнул с круглыми глазами, хапал ртом воздух, видимо, хлебнул воды. Не дав ему опомниться, Кирилл будто кувалдой ударил его кулаком по голове, потом схватил за волосы и поволок на отмель. Шило не сопротивлялся. Его душил кашель. На отмеле Кирилл бросил его в мутную воду и в ярости начал пинать по гулким худым бокам, и эти резиновые, не знающие боли бока бесили его. Он как свинцом наливался остервенением и тяжким гневом. Ему захотелось растоптать противника, раздавить, смешать с грязью. «Кирилл!» — пронзительно закричала Аннушка и бросилась к нему. «Не бей его, не бей!» Она потащила его на берег, обняла и тут же отпрянула. «Какое у тебя лицо!» «Он достал меня!» — чужим звенящим голосом сказал Кирилл. «Скотина! Хамло!» Шилов встал на ноги, качаясь, выбрел из воды, костлявый, грязный, всклокоченный, подхватил свою одежду. «Ну, суки!» — сквозь зубы прокричал он. «Приду и спалю! Всех спалю!» Ярошовы и Аристарх Павлович, прибежавшие на берег, стояли молча. Напрашиваясь на кулак, Шило остановился перед ними, плюнул под ноги. «Поняли, буржуи, всех! Мне терять нечего. Я вас не боюсь!» И, всхлипывая, прижимая к груди одежду, побежал по аллее. Но его ж никто не обидел. Возмущенно проговорила Вера. «Но почему он такой? Что мы ему сделали?» «Любил он бабушку Полину», — мрачно пробасил Аристарх Павлович, набрасывая пиджак на плечи Валентине Ильиничне. «Вот теперь страдает. Но мы-то при чем?» Вера чуть не плакала от обид. «Никто ни при чем», — пропел Аристарх Павлович. «Плохо ему, вот и забуянил». «Нужно помириться с ним», — заявил старший Ярошов. «Завтра же позвать его и помириться». «С этим дерьмом?» — взвинченно бросил Кирилл. «Да его на выстрел!» «Молчи», — оборвал Алексей. «Не будем начинать жизнь с ненависти. Если он умеет любить, значит, не конченый человек». «Да вы посмотрите на его рожу, кретин!» — отпарировал Кирилл. «Натуральный!» Аннушка прикрыла ему рот ладонью и тихо сказала: «Ты смелый и отважный рыцарь, но мне почему-то стало страшно». Шило испортил весь вечер, и окончание поминок получилось каким-то нервным. Вера боялась, что Шило ночью придет и подожжет дом. К тому же Аристарх Павлович рассказывал, что пасынок Безручкина уже один раз поджег свинарник и гараж, поэтому решено было по очереди отдежурить эту ночь, чтоб Шило не совершил новую глупость. Кириллу выпало стоять на посту с 2 до 4. И потому он уснул лишь в 5 часу, а когда проснулся, обнаружил, что Аннушки нет, что она утром пошла с Олегом в церковь. И это обстоятельство как-то неприятно поразило Кирилла. Выходило, что она заранее договорилась с братом, но ничего об этом не сказала. Вчерашняя злость нашила, улеглась. Что взять с идиота? Но возникла новая. Теперь на брата и Аннушку. Правда, она была иная и скорее напоминала недовольство, однако скребла душу еще острее. К тому же старший Ярошов подзавел, дескать, проспал невесту. «Братец», — буркнул в ответ Кирилл, — «на ходу подметки рвет». Аннушка вернулась часам к 12 в приподнятом настроении и какая-то просветленная. Тихо подошла к Кириллу, обняла и замерла. Олег принес какой-то пакет, перевязанный бечевкой, и нехотя удалился в дом. «Мы в церкви были», — сказала Аннушка. «Всю службу отстояли. Потом сходили на могилу Варвары Николаевны, а потом поехали на кладбище к Полине Михайловне. Завтрак ей отнесли. И там встретили Шила. Он ночевал у могилки. Мы с ним очень хорошо поговорили и помирились. Он у всех просил прощения. И у тебя тоже. Ты его простишь?» «Уже простил», — сказал Кирилл, чувствуя, как расслабляется душа, и недавнее глухое недовольство становится смешным и даже стыдным. «Потом мы зашли в ЗАГС и перенесли регистрацию», — продолжала она. «И заказ в таксопарке сняли. Неустойку заплатили». «Когда же теперь я на тебя женюсь?» — спросил он. «20 августа». «Что?» — он засмеялся. «Да мне 25-го в часть. Это шутка?» «Нет, Кирилл», — серьезно сказала Аннушка. «19-го будет 40-й день, а 20-го мы поженимся». «И я со свадьбы сразу в танк, да?» «Раньше никак нельзя», — заверила она. «Мы со священником говорили. И 20-го же нас с тобой обвенчают». Он взял ее на руки, унес к озеру и там сел на мостки. «Боюсь тебя потерять. Это мне нравится», — в ухо ему прошептала Аннушка. «Но я никуда не денусь. Прогонять меня будешь, не уйду». «Почему?» Кириллу хотелось ее признания в любви, и он чувствовал, что Аннушка может это сделать. Просто и вдруг сказать: «А потому что люблю тебя». Но она подумала, потрепала его за нос и сказала: «Привязалась к тебе, к твоей семье. Без вас уже не смогу жить. Ты, конечно, самый вздорный, гадкий и противный из всех парней и вообще солдафон, но мне с тобой хорошо». «Я тебя брошу сейчас в воду», — пригрозил он. «Сроду не встречал такой самоуверенной и назойливой девицы». Она засмеялась. «Милые бронятся, только тешатся». «Аннушка, давай тогда вместе». Он запнулся, потому что чуть не брякнул. «Спать! Ну, давай жить в одной комнате». «Ты хочешь в одной комнате? Но это будет мучительно и тебе, и мне». «Мне приятно мучиться», — прошептал он. «Мазохист проклятый!» Она дернула его за волосы, потрепала, помотала ему голову. «И так приятно?» «Приятно. Тогда переселяйся ко мне. Я привыкла в комнате Полины Михайловны. Там ее душа витает». Аннушка вздохнула. «Но если ты станешь приставать ко мне, убью». «Понял!» — дурашливо крикнул он. «До свадьбы ни капли. После свадьбы хоть ложкой». «Пошляк!» — она стукнула его по голове. «Но когда я тебя отучу от солдатского юмора? Ничего не поделать. Серость шинелей, серость умов». «Тебе нужно окреститься, Кирилл», — серьезно сказала Аннушка и села рядом, скинула босоножки и опустила ноги в воду. «Ты подготовься сам, настройся, это необходимо. Я тебя не тороплю и не заставляю. Ты должен сам созреть». «А ты сама созрела?» — спросил он. сама, призналась она. Мне захотелось опоры. Вдруг стало страшно жить. Мне кажется, весь ужас современной жизни — это Божий промысел. По его воле нами правят злобные политики и нечистоплотные люди. Мы увидим мрак и потянемся к свету, и найдем дорогу к храму. «Чувствую влияние моего братца», — заметил Кирилл. «Это случилось до него», — возразила Аннушка. «Я заметила, ты относишься к нему несерьезно, что ли. Конечно, он очень оригинальный молодой человек, но искренний и глубокий». «Не понимаю его», — признался он. «И потому в искренность не верю. Игра какая-то. Не понимаешь, потому что не знаешь его». Аннушка поболтала ногами в воде. «Он рассказал о своей жизни». «Почему тебе рассказал, а не мне, например?» «Не знаю. Два раза отсидел в тюрьме за мячик». «За мячик?» — изумился Кирилл. «Действительно оригинальный молодой человек. Представь себе». Аннушка засмеялась. «На первомайской демонстрации он бросил на трибуны теннисный мячик. Вся партия и вся советская власть упали и поползли. Решили, что это террористический акт. Телохранитель накрыл животом мячик. Думал, что граната. Олега сразу поймали и дали 5 лет. Телохранителю орден». «Смешно, правда?» Вся демонстрация сначала напугалась, а потом каталась от смеха. «Ну и шутки», — развеселился Кирилл. «И во второй раз опять замечен?» «Он проделал эксперимент», — объяснила Аннушка. «У власти уже были демократы, и он их проверил на вшивость. Пришел на митинг и снова бросил мячик на трибуну. И все повторилось один к одному. Только митингующие уже не смеялись, а начали бить Олега. Едва милиция отняла». «Кирилл, а ты бы вот так же смог?» «Аннушка, авантюризм у нас в крови», — заверил он. «Ты убедилась в этом». «Разве это авантюризм?» — сама у себя спросила Аннушка. «Впрочем, похоже. Но если ты хочешь, чтобы я кинул мячик, пожалуйста», — заявил Кирилл. «Но я бы придумал что-нибудь пооригинальнее». «Я верю», — она поцеловала его, — «и горжусь тобой, и пойду за тобой». «Пойдешь? Куда скажу?» «Куда скажешь, милый». «Ловлю на слове», — ухватился он. «После свадьбы поедешь со мной». «В военный городок? В офицерское общежитие?» «Да, в самые жуткие условия». «Не поеду», — отрезала Аннушка. «Вот терасти, мать!» подскочил Кирилл. «Куда скажешь?» Аннушка обняла его ноги, изобразила кающуюся. «Ну, в общежитии я жить не могу, ты знаешь. Я хочу, чтобы у меня был дом. А квартиру ты получишь только на 45-м году службы». «Почему на 45-м?» «Ну, на 44-м. Хочу жить дома. Не хочу быть бездомной». «А у мамы нам нельзя поселиться, то бишь у тещи? 3 часа на электричке, и я дома». «У мамы?» — удивилась она. «Ты что, больной? Я уехала, чтобы освободить ее, чтобы дать ей возможность пожить в свое удовольствие. Она этого заслужила, и я понимаю ее как женщину». «Значит, ты остаешься здесь?» Кирилл поднял ее на ноги, посмотрел в глаза. «В этом доме? С чужими людьми?» «В нашем с тобой доме», — поправила она, — «и не с чужими, а со своими родными». Он понял, что больше не следует нажимать на Аннушку. А чтобы самому не сорваться и не обидеть ее своим откровенным недовольством, Кирилл потянул цепочку на шее Аннушки и достал крестик. «На все его воля». «Это мне уже нравится», — улыбнулась она, сгоняя напряженность ситуации. «А ты знаешь, почему динозавры вымерли?» «Динозавры? Знаю», — засмеялся он. «Расскажи». «Ну, ты опять скажешь, пошляк». «Что же в этом пошлого?» «Ну, это же анекдот», — сказал Кирилл. «С таким крутым намеком. Ну, идет динозавр по берегу болота, чап-чап. Смотрит динозавриха, в воде лежит, балдеет. Пошляк!» — воскликнула она. «Можешь не рассказывать? Почему же они вымерли?» Аннушка потеряла интерес. «Твой прадед Сергей Николаевич выдвинул известную в мире гипотезу. Дам почитать». «Все мои родственники — оригинальнейшие люди!» — развел он руками. «Один я уродился, дурак, некрещенный. Гипотез не выдвигаю, мячики не бросаю. Но дуракам всегда везет. Я встретил тебя». Она не приняла ни игры, ни юмора, с какой-то опаской, с боязливой догадкой сказала: «Все Ярошовы отмечены печатью судьбы. Все. И ты тоже. Каждый из вас выполняет какую-то важную миссию. И я это чувствую, Кирилл. Чувствую и боюсь за всех». Она обняла его, прижалась, и особенно за тебя. «Прости меня, но иногда... иногда мне кажется, ты должен погибнуть, принять мученическую смерть и, как говорит Олег, пойти следом за Христом. Не знаю, откуда это, но мне страшно. Ты живешь как-то легко, не задумываясь. Ты летишь по жизни, скачешь, как мальчишка на хворостине. Так живут либо великие грешники, либо святые». Кирилл ощутил озноб, ползущий от спины по рукам. Ее страх, словно электрический ток, перетекал к нему, но вызывал торжествующие чувства. Он был готов и в самом деле, как мальчишка, сесть на хворостину и скакать. В это мгновение он был согласен на все, и на мученическую смерть, потому что она любила его. Спустя несколько дней после похорон в доме появился Николай Николаевич. По машине, видно было, приехал издалека, усталый и пыльный. Лобовое стекло в сетке трещин, будто ударили камнем, и на капоте вмятина. Он вызвал Аристарха Павловича на крыльцо, озабоченный чем-то присел на ступеньку. «Схоронили Полину Михайловну?» То ли спросил, то ли подытожил он. «Ага», — вздохнул Аристарх Павлович. «Быстро ее родственнички в могилу загнали». Аристарх Павлович сделал попытку возразить и уже звук потянул, но смог лишь выдохнуть. «Тимать! А что, не так?» — уцепился Безручкин. «При ком она умерла? Если бы я голодом морил, ее б давно не было». «Хорошо. Квартиру у старухи оттяпали, мебель. Молодцы, что скажешь. И тебя слугой наняли. Служишь теперь». «Не затевай вражды», — глухо пробасил Аристарх Павлович. «Ху-ху, как запел! И голос прорезался», — удивился Николай Николаевич. «Я с тобой, Павлович, ссориться не хочу. Мне обидно, что они используют тебя. А ты этого не видишь. Ну, будь ты вольным человеком. Неужели так хочется прислуживать, а? Неужели ты у тебя в крови? За что ты перед ними расстилаешься? Ну, были когда-то Ярошовы в чести, богатые были. А эти что? Ну, погляди на них. Тем и служить было не грех. Тех и царь-батюшка уважал. Теперь-то кто их уважает? Ну, сам подумай. В 32 года на пенсию вытолкнули. Почему? Да он не нужен государству. Ты думаешь, лейтенант этот нужен? Таких лейтенантов, Палыч, до Москвы раком не переставить. А этот приехал. Попик! Он кому-нибудь нужен? Эх, Палыч, Палыч, жалко мне тебя. Ты для них стараешься, а они заслужили твоего усердия. Аристарх Павлович думал уже уйти от него, поскольку ненависть к Ярошовым у Николая Николаевича была настолько явной, что ничего, кроме скандала и вражды, из этого разговора не получилось бы. Неприятие Ярошовых оскорбляло Аристарха Павловича. он сжился с их семьей и не считался в ней чужим человеком, но в словах Безручкина он начинал слышать не только злобу, а и правдивую жестокую реальность. Он не хотел соглашаться, протестовала душа, однако уже не мог лишь из преданности к Ерошовым отмести то, что слышал. Ему никогда не приходило в голову, почему эта семья собирается вместе. Ответ, кажется, был готов. Жить семьей в родовом гнезде, там, где прожили многие поколения предков. Мысль казалась благородной, а намерения святыми. Николай же Николаевич, разбивая эти догадки, перемалывал в песок. «Открой глаза, Палыч, посмотри. Они же сюда доживать приехали, доедать, допивать, донашивать, что осталось от предков. Через несколько лет жизнь сотрет их в порошок. Ты же умный мужик. Ну подумай, как они станут жить? Чем? Воспоминанием, что дворяне? Фамилией своей? Да ерунда все. Этим не прожить никому. Время другое. Может, они и хорошие люди, да вчерашние. Государство их отбросило. А скоро их жизнь вышвырнет, как пустую бутылку. Они ведь никуда не годятся больше. Как ходить и мечтать, красивые планы строить? Знаю, старший этот собирается дом восстанавливать, сад. А кому это надо сегодня? Да никому. Раньше бы про него статью в газете напечатали, удовольствие. Сейчас и того не дождется. Потешит сам себя, и все. Мне этот выпендреж его не нравится. Пользы нет для людей. Это была такая жестокая и страшная правда, что у Аристарха Павловича заныло сердце. Он и сам любил мечтать, строить красивые планы, которые за редким исключением никогда не сбывались. Он уже давно привык жить двойной жизнью, реальной и придуманной, которые тоже почти не совпадали. Ему становилось жаль и Ерошовых, и себя. Какой-то безжалостный каток катился на них, чтобы превратить существование во что-то плоское и гладкое, как асфальтовая дорожка. И Николай Николаевич сейчас не обвинял и не осуждал его, а предупреждал: берегись, приготовься, сейчас тебе будет больно. Ты должен сам лечь под этот каток и стать максимально плоским, иначе раздавит. «Да, говорят, ты женился», — неожиданно спохватился Безручкин. «Молодую женщину взял, работницу дендрария. Ну что, поздравляю. Значит, есть в тебе сила». «Вот почему и жалко тебя, Палыч? Не подумай, что я тебя от Ерошовых отвращаю, поссорить хочу. Наоборот, сам хочу с Ерошовыми помириться да помочь им. И тебе хочу помочь, потому что ты честный человек». «Ну, скажи старшему, я первый ему руку протягиваю. Он человек гордый, это ему понравится. Организуй нам встречу, поговорить надо. И сам переходи-ка работать ко мне вместе с женой. Вы оба с лесным образованием, то, что надо. Мне все равно новые штаты набирать. Подумай, поговори со своей супругой, она молодая. Ей рано жизнь свою доедать и донашивать». Не прощаясь, он пошел к своей машине, открыл дверцу, но вновь захлопнул ее, осмотрел лобовое стекло, капот и крикнул: «На обочине оставил! Камнем шарахнули, сволочи! Понимаешь, импортные машины бьют! Шпана уличная!» «Да, Палыч, Таисия Васильевна просила передать. Она 200 тысяч тебе вернет. Ты больше не хлопочи. Я ее квартиру купил, лимон сверху набросил. Отдала. Старухам жить надо. А здесь у меня теперь офис будет. Таисия Васильевна на 9-й день обязательно приедет помянуть и деньги привезет». Аристарх Павлович долго еще сидел на парадном крыльце, тупо глядел перед собой, а в голове было темно и пусто, как в заброшенном ночном доме. И, как обычно бывало в таких случаях, эта пустота начинала медленно наполняться возмущением и гневом. Ему хотелось взять кол, пойти разбить машину без Ручкина и самого его размолотить в прах. Но вместо этого он побежал к озеру и, раздевшись на ходу, нырнул с мостков. Вода на дне была ледяной, немели ноги, но холод не остужал головы. Тогда он наскоро оделся и пошел искать Валентину Ильиничну. Женщины делали обмер молодых посадок и переучет деревьев. Уже месяца полтора в дендрарии шла инвентаризация. Валентина Ильинична встретила его настороженно, видно, заметила возмущение, и женщины переполошились. Что случилось? Он засмеялся, чтобы скрыть гнетущее свое состояние, пропел: «Я по тебе скучал, пойдем гулять». Ей было приятно, однако до конца рабочего дня оставалось еще часа полтора. Женщины расценили это по-своему и замахали руками Валентине Ильиничне: «Иди, Валечка, все равно сегодня не закончить». И когда они уходили, за спиной послышался легкий приглушенный смех. Валентина Ильинична погрозила кулачком, а Аристарху Павловичу сказала: «Это не от зависти. А знаешь, как приятно». Часа два они молча гуляли по самым глухим аллеям, шли тихо, держались за руки, прижимались плечами друг к другу и переглядывались. В другой раз бы Аристарх Павлович испытал великое блаженство. Не нужно было ни слов, ни каких-то поступков и действий. Однако сейчас ему было мало этого, чтобы заглушить тревогу. В присутствии Валентины Ильиничны, еще больше нараставшую. Один тон еще мог и доживать, доедать, и донашивать свою жизнь, как старую и привычную рубаху. Но теперь это было исключено, ибо в руках его была судьба Валентины Ильиничны. На нем лежала лишь мужчине понятная ответственность за ее будущее и за ее чудесное существование рядом с ним. Первая жена Аристарха Павловича была старше его, и как-то с самого начала жизнь она поддерживала свое верховенство над мужем. Она не держала под каблуком, не давила на него своим опытом и женской прозорливостью. Она позволяла ему подчинять себя, оставляла за мужем последнее слово. Однако слово это, незаметно и ненавязчиво, сама вкладывала в его уста. Аристарх Павлович давным-давно раскусил этот прием жены и не противился ему. Может, потому они и прожили довольно мирно и счастливо. Несмотря на покладистый характер, Аристарх Павлович все время ощущал в себе желание проявить волю. И невостребованное это чувство лишь накапливалось в нем, словно он предугадывал еще одну жизнь и скапливал для нее силы. И теперь его воля должна была быть спасительной в этой другой жизни. Именно на нее полагалась Валентина Ильинична, доверяя ему полную власть над собой. Ему же было еще непривычно властвовать, и он ни разу не говорил волевого слова, боясь тем самым как-то ущемить либо поранить молодую жену. Ему все еще чудилось, что жизнь можно прожить так же, какой она виделась в мечтах, понимать друг друга без слов, держаться за руки и смотреть друг другу в глаза. Он никак не мог сломать в себе то, что годилось для юности, но никак не подходило к зрелой жизни. Он даже был благодарен Безручкину, который ткнул его носом в надвигающийся каток жизненных перемен, и теперь Аристарх Павлович с необычной яркостью вдруг увидел окружающий мир. И разумно было сделать выбор – бежать от этого катка, прячась в воображаемой жизни, либо хладнокровно лечь под него и превратиться в след. Но он также отчетливо понял, что не желает ни того, ни другого. Безвыходная же ситуация наливала его какой-то безрассудной упрямостью и жаждой противления. Он превращался в мужика себе на уме и хотел сейчас единственного поскорее избавиться от тревоги, обливающей сердце, которая мешала ему проявить свою волю. Вечером он усадил Валентину Ильиничну рядом с собой у камина и заявил: как давно мы не пели с тобой. А давай-ка сегодня споем». И, не дожидаясь согласия, уперся взглядом в холодный каминный зев, сжал кулаки и запел: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная». Валентина Ильинична лишь втянула голову в плечи. Час уже был не ранний, а бас Аристарха Павловича, неожиданно густой и мощный, взбуравил стены. Он же откинул голову на спинку кресла и будто железный столб толкнул в потолок. «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». Она подчинилась и подхватила, увлекаясь его страстью и силой. Он в ответ накрыл ладонью ее руку, сжал и почудилось, будто вместе они подхватили неподъемную глыбу и вознесли вверх. «Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей». Слезы начали заполнять глаза, и чтобы не расплескать их, не показать никому, Аристарх Павлович прикрыл веки. Он не видел, как вошел к ним старший Ерошов, а услышал его голос и обрадовался ему. Потом ему показалось, что хрустальная люстра под потолком начинает тонко позванивать. За нею, словно камертон, запел трехрогий бронзовый канделябр на камине. Негромким баритоном отозвалось высокое зеркальное полотно. Ему не хватило слов в романсе, чтобы раскачать и заставить петь все окружающее пространство. Аристарх Павлович открыл глаза. Все Ерошовы стояли за спиной плотным полукругом. На другой день утром Аристарх Павлович снова встретил Безручкина. До смерти бабушки Полины и после совета старшего Ерошова не попадаться на глаза он и в самом деле встречался редко, поскольку жил обособленно, старался быть незамеченным. Тут же второй день подряд Николай Николаевич оказывался на виду у своего дома. «Ну, у тебя что, вчера, Павлович, хор Пятницкого пел?» — весело спросил он, высунувшись из машины. «Угу», — ответил Аристарх Павлович и пошел на службу. Безручкин обычно въезжал и выезжал из Дендрария боковой аллеей, единственной хозяйственной дорогой. Тут же вырулил на центральную и, обогнав Аристарха Павловича, не спеша покатил куда-то по делам. В проходной на территории института он заметил какую-то непонятную суету. Конюхи бегали, орали, загоняя лошадей в конюшни. Кто-то распустил их, открыв денники. В сторожку заскочила ветеринарша, схватила телефонную трубку, но тут же швырнула ее, потому что в ворота въехала машина скорой помощи. «Скорее, скорее!» — закричала и замахала она. «Не дождешься!» «Что стряслось?» — басом пропел Аристарх Павлович. «Да эту дуру из петли достали!» — на ходу крикнула ветеринарша. Он сразу понял, о ком речь, и побежал вслед за скорой помощью. Она лежала в конюшне на куче сена и уже дышала. Она была жива и в сознании, но глаза оставались мертвыми, неподвижными. Возле нее уже хлопотали врачи, а три женщины-ветеринарши отступили и стояли в стороне, объясняли. Искусственное дыхание делали, массаж сердца, вкололи адреналин. «В машину!» — скомандовал врач. «Олю увезли». Обслуживающий персонал института, однако же, еще долго не расходился. Дежурный конюх, видимо, уже в который раз рассказывал: «Гляжу, кони по двору ходят. Я бегом в конюшню. Кто выпустил?» А она ночевала тут. В кормушке, видно, спала. Ведь случайно увидел, сапоги под потолком висят. В деннике у Астры. Я в денник, а там темно. Упал. Астра дохлая лежит, а она висит, родимая. Сексуидальная попытка, сецеидальная, поправила ветеринарша. Суицидная, поправила другая. Да, один хрен самоубийство, сверкал глазами конюх. В общем, вынул из петли, да не удержал, и вместе с ней об пол. Бок болит. Ветеринарши налили ему спирту, как герою дня. Потом он ходил и пересказывал эту историю со слезами. После того, как конюшица привезла драгоценные семя из какой-то по счету попытки осеменила Астру, Аристарх Павлович видел ее редко. Вся полусумасшедшая жизнь Оли теперь состояла в том, чтобы Астра выносила плод, чтобы не допустить у нее забора крови хотя бы с трехмесячной жеребости. Она изобретала хитрости, подсовывая в донорский зал другую лошадь, внешне похожую на Астру. Пыталась исправить тавро и даже подделывала записи в журналах учета. Когда ничего не удавалось, конюшица подносила подарки ветеринаршам, чтобы они не замечали подмены, либо во всем миловали жеребую кобылу. Водкой платила за молчание конюхам и, стремясь понравиться заведующему конюфермой, кокетничала с ним, без нужды заглядывая в кабинет. Все прекрасно знали, в чем тут дело, и смотрели на эксперимент Оли сквозь пальцы, считая ее просто ненормальной. И как ненормальную заставляли дежурить в выходные дни, подменять загулявших или заболевших конюхов и даже мыть полы в конторе. Она же из кожи лезла и, скорее всего, играла покладистую дурочку, лишь бы Астру не тронули. Изредка она забегала к Аристарху Павловичу, сообщала, сколько недель осталось до родов, с умилением говорила, как же ребенок переворачивается в утробе, как стучит ножками. В общем, будто сама собиралась рожать. А он жалел конюшицу и тоже считал ее ненормальной, и не мог заметить, что она уже давно и изо всех сил в одиночку противостоит этому катку. Она мечтала удивить мир. Она жаждала чуда, которого нет и не может быть в плоском, однообразном мире. Это была не болезнь, а особое состояние души, одержимой благими и бескорыстными намерениями. И одержимой-то лишь потому, что приходится все время сопротивляться катку, приносить жертвы, бросая под него то, кажущееся неважным и второстепенным. Наверное, потому и говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена. Неожиданно пала лошадь, которую Оля трижды вне очереди подставила под иглу в донорском зале. Ее даже не успели прирезать вовремя. И хотя дежурный конюх перехватил горло уже окостеневшей туши, на мясокомбинате ее забраковали. Институт понес двойной убыток. И началось разбирательство. Конюшицу отстранили от работы, выставили счет и оставили уборщицей в конторе. Конюх же, принявший ее лошадей, свел жеребую Астру в донорский зал. И после забора крови у нее началось отторжение плода. Оля ночью проникла в конюшню, хотя сторожам было строго-настрого наказано не впускать ее на территорию конефермы, и обнаружила у Астры маточное кровотечение. Ее надежда и мечта погибли на глазах. Оля умышленно не звала дежурного конюха, чтобы Астру не измолотили на колбасу. Последнее, что она хотела сделать в этой жизни, освободить лошадей от медленной смерти. Она открыла дневники, но привыкшие к неволе кони не уходили. Тогда она взяла кнут и с большим трудом выгнала их из конюшни. Железобетонный забор в противоположной от дендрария стороне был еще не достроен, а во временном деревянном были большие дыры, но лошади не побежали. Разбрелись у ворот конюшни и стали щипать траву. Во второй половине этого печального дня Аристарха Павловича неожиданно вызвали к заведующему конефермой. Человек он еще был молодой и не умел достойно переживать неприятности. Когда Аристарх Павлович вошел в кабинет, заведующий был краснее телефона. Объяснительные брали со всех сторожей и конюхов, поэтому Аристарх Павлович не подозревал, что вызван совершенно по другому поводу. «У вас дома в сарае стоит лошадь с нашей конефермы», — сказал заведующий. «Прошу немедленно вернуть ее институту. 9 минут достаточно?» Таким образом, институт пополнял поголовье коней. Неумолимый каток надвигался стремительно и неотвратимо. «Не дам!» — крепким басом прогудел Аристарх Палыч, чем, вероятно, удивил заведующего. Сторож считался немым. «Вот как!» «Из соски выпоил, выненчил, и вам сюда отдать?» «Хорошо, возьмем сами», — жестко сказал заведующий. «А дело передадим в милицию». «Возьмите!» Аристарх Павлович открыл дверь и закончил арию. «К сараю подойдете, ружье возьму. Стрелять имею право. Земля моя вокруг сарая, я выкупил ее». «Ох ты, распелся!» — заведующий побурел. «Земля его, видали?» Аристарх Павлович хлопнул дверью и ушел в сторожку. Он был уверен, что не посмеют увести ага, что пока еще берут на испуг, поскольку напуганы сами. Он уж было успокоился, прикинув в уме, что отобрать жеребчика теперь не так-то просто. Полно свидетелей, как он выкармливал его с однодневного возраста, а по правилам, существующим на конеферме, случайных жеребят следует забивать и сваливать в могильник. Он лишь жалел, что Оля в больнице и не может подтвердить факта дарения. Но ведь выпишет спади и подтвердит. Аристарх Павлович уже собирался идти на ужин, когда в сторожку забежал конюх. «Палыч, дирекция с ОМОНом приехала! Твой сарай ломают!» Сначала он не поверил, решил, что розыгрыш, но конюх потащил его к месту, где Аристарх Павлович лазил через забор, чтобы сократить путь к дому и где лежала спрятанная лестница. Пока они бежали, дверь сарая уже взломали, и теперь зоотехник института с конюхом пытались вывести жеребчика на улицу. А возле сарая стояла ОМОНовская машина с решетками и 4 крупных молодых парней в бронежилетах, в касках со щитками, стояли с автоматами наперевес и настороженно водили стволами, отыскивая противника. И вдруг Аристарх Павлович с подступающим ужасом осознал неестественность происходящего и одновременно понял, выйдя он и в самом деле с ружьем, его бы, не задумываясь, расстреляли в упор без предупреждения. ОМОНовцы стояли, широко расставив ноги, в каких-то нерусских высоких ботинках, коротких штанах, каски, бронежилеты, укороченные тупые автоматы, да и сами полуприкрытые масками лица. Все было чужое, неприступно холодное, бессловесное. Беспощадный каток давил все живое на своем пути. Аристарх Павлович перевалился через забор и спрыгнул на землю. «Куда?» — громким шепотом закричал ему конюх. «Убьют ведь, дурак!» Аристарх Павлович выбежал к парадному крыльцу и только сейчас увидел, что на ступенях молча стоят все Ярошовы, а в противоположной стороне у теплицы жмутся к стеклянной стенке женщины, и среди них Валентина Ильинична, которую держат за руки, видимо, не пуская к сараю. «Аристарх Палыч, не подходи к ним!» — предупредила Вера. «Пусть уводят! Потом объясню, что сделать!» Он не послушался. Ярость и отчаянная дерзость уже вскипали в нем и гасили чувство опасности. Не останавливаясь, он пошел на крайнего ОМОНовца, на его короткий обрубленный автомат. Ствол качнулся в сторону Аристарха Палыча, провел его несколько метров и отвалил в сторону. Похоже, каток реагировал только на вооруженного человека. Аристарх Павлович обошел его, как статую, и шагнул к сараю. «Ага!» — позвал он. Зоотехник с конюхом пытались надеть жеребчику на свертку, но тот взбрыкивал и уходил крутыми кругами. Услышав зов, он ломанулся в двери, сбил конюха, пиротехника прижал к косяку. Через мгновение он уже был на воле. В два скачка жеребчик оказался возле хозяина. Однако Аристарх Палыч замахнулся на него. «Тимать!» Ага с места пошел в галоп. ОМОНовцы инстинктивно расставили руки, словно не коня ловили курицу. Однако жеребчик порскнул от них на боковую аллею и исчез. Аристарх Палыч засмеялся, и ОМОНовцы, вдруг расслабившись, потеряли напряжение, сломали круговую оборону входа в сарай, и кто-то из них зулюлюкал вслед жеребчику. «По-хорошему прошу, отдай коня!» — закричал взбешенный зоотехник. «Возьми!» — весело пропел Аристарх Палыч. «Я не держу его!» Ярошовы на крыльце как-то сразу расслабились, а женщины у теплицы засмеялись и отпустили Валентину Ильиничну. Она прибежала к Аристарху Палычу и обняла его, уткнулась в грудь белым лицом. Окончательно рассвирепевший зоотехник велел конюху ловить жеребчика, а сам направился к ОМОНовцам. Конюх с уздечкой в руке нехотя потрусил по аллее. «Помогите поймать коня!» — властно сказал зоотехник. «Что вы стоите?» «Мы коней не ловим», — спокойно объяснил ОМОНовец, видимо, старший. «Нам приказали охранять от вооруженного нападения». «Пристрелить можем», — отозвался другой. «Патрона не жалко». «И кого вы только ловите, дармоеды?» — уходя, процедил зоотехник. Окончательно расслабленные ОМОНовцы закурили, поигрывая автоматами, стали бродить вокруг машины, а один и вовсе уселся на траву. Им было наплевать на оскорбление, как, впрочем, и на неудачную попытку вывести коня из сарая. Аристарх Палыч поднялся на парадное крыльцо, где на ступенях, словно на трибуне, сидели Ярошовы. «Вы зря подошли, Аристарх Палыч», — горячо сказала Вера. «Хорошо, чтобы они все-таки взяли и увели коня». «Чушь хорошего», — изумился Аристарх Палыч. «Сейчас я вам продиктую заявление в прокуратуру». Вера была решительна и энергична. «Беззаконие полное, дело абсолютно выигрышное. Институт еще заплатит вам за моральный ущерб, поэтому одновременно подадим заявление в суд. Хорошо, чтоб конь был у них, хотя и так действие закончено, сарай взломан, конь выпущен. В блин раскатаем!» — с веселой злостью подтвердил Кирилл и крикнул ОМОНовцам. «Ребята, в казарму! Ну, с чего вы приехали?» Ребята словно не слышали его и не видели, что вокруг происходит. Кирилл не успокоился и неторопливой походкой направился к самоуглубленно тоскующим ОМОНовцам. Он был в камуфляже, с лейтенантскими звездами на тряпичных погончиках, и поэтому, видимо, рассчитывал, что его послушают. «Ну, чего вы торчите тут?» — уговаривал он. «Террористов тут нет, организованных преступников тоже. Поймите вы, здесь нет идиотов. А вот юрист второго класса есть». «Ну?» Один Олег сидел безучастным и, обняв колени, подтянув их к подбородку, печально смотрел в землю. «Аристарх Павлович, идем писать заявление», — распорядилась Вера. «А утром я сама отвезу к прокурору и в суд. Я тут всех на ноги подниму». «Посмотреть хочу», — мотая головой, проревел Аристарх Павлович. «Дай мне потешиться над ними. Ага, им не поймать. Не дастся никому». Скоро через забор полезли конюхи, пять человек, с ними зоотехник и заведующий фермой. Несли арканы на шестах, мотки веревок шли неохотно, но весело, будто посмотреть на забаву. Увидев Аристарха Павловича, закричали: «Не по своей воле, Павлович! Начальство заставляет! Лови, лови!» Тоже весело откликнулся Аристарх Павлович. «Премию выпишут! Да нахрена нам премия? По стакану б налили! Павлович, а он у тебя сахар любит?» «Он волю любит!» — запел и засмеялся Аристарх Павлович. Давай, ребята, начинай концерт. Ни зоотехник, ни заведующий в его сторону даже не посмотрели, наоборот, отворачивались, отдавая распоряжение начать облаву. Вера не выдержала, сбежала с крыльца и приступила к зоотехнику. Вы понимаете, что действуете незаконно? Я вас официально предупреждаю, как юрист. Наверное, зоотехник и заведующий уже вошли в раж, и теперь, как ОМОНовцы, ничего не видели и не слышали. Правда, заведующий походя бросил. «Иди отсюда!» Вера спокойно вернулась на крыльцо и даже повеселела после хамства. Все эти дни она скучала, поскольку была не у дел, в незнакомой обстановке, а тут неожиданно оказалась в родной стихии и вдохновилась ею. Кирилл вернулся от ОМОНовцев восхищенный. «Во, мужики, упертый! Ноль эмоций!» Облава началась вяло, конюхи разбрелись редкой цепью, норовя зажать жеребчика в угол дендрария. Наверняка никто из них не хотел ловить ага и обижать Аристарха Павловича. Валентина Ильинична спохватилась и крикнула вслед уходящим ловцам: «Потопчите молодые посадки, не рассчитаетесь!» «Правильно!» — ухватилась Вера. «Это еще одна компра! Прекрасно!» «Если даже не потопчат, — яростно сказала Аннушка, — я ночью пойду и потопчу сама. И мы с тобой, Валя, такой акт составим». «Это уж слишком! — засмеялась Вера. — Мы все сделаем в рамках закона. Дело и так на 150%. Где-то в глубине дендрария послышались крик, свисты и даже чей-то хохот. Шум передвигался влево, вправо, кружился на одном месте. И чем дольше все это продолжалось, тем веселее становилось на парадном крыльце. Восхищались удалью и неуловимостью ага, хвалили Аристарха Павловича, искусного дрессировщика, управлявшего жеребчиком всего двумя словами. Жалели подневольных конюхов, которые, вероятно, умышленно не ловили коня и лишь делали видимость и шум. Даже Олег втянулся в это торжество и переживание и, тихо нашептывая молитву, сдерживал улыбку у губ. И разве что ОМОНовцы, брякая автоматами по бронежилетам, по-прежнему бродили вокруг своей машины и будто исполняли некий магический ритуал. Около часа невидимый жеребчик водил по дендрарию незадачливых облавщиков и неожиданно стремительным аллюром вылетел по центральной аллее на площадку перед домом, чем всполошил ОМОНовцев. Они заклацали затворами, хищно присели, раскорячив ноги. Однако, заметив ага, а точнее распознав, что это конь, а не человек, мгновенно вернулись в прежнее состояние какого-то дежурного возбуждения. Зато жеребчик резко отскочил в сторону и, миновав дом, кинулся к озеру. В это время с разных сторон к дому высыпали конюхи. Ну что же стало с ними? На потных, обозленных лицах сверкали взбешенные глаза, в руках свистели веревки, арканы или просто палки. «За дом ушел, сука!» — ревели осипшими глотками. «Справа, справа заходи, мать его! Не уйдет, паскуда! От озера отрезай!» Они уже не видели ни Ярошовых на высоком крыльце, ни Аристарха Павловича, которого уважали и которому еще недавно сочувствовали, в лесу. В этой бессмысленной и долгой гонке их словно подменили, обезобразили, накачав брызжущей черной злостью. Отрезать жеребчика от озера не успели, и брошенный аркан впустую прозмеился по воздуху, ага скакнул в воду и поплыл на другую сторону. И тут, увлеченный погоней, зоотехник выматерился на конюхов и рванулся к ОМОНовцам. «Стреляйте, бейте его, гада! Уйдет, сука!» ОМОНовцы пошевелили стволами, но старший хладнокровно сказал: «Мы лошадей не стреляем. Нет приказа». Зоотехник потряс кулаками, словно вратарь, пропустивший мяч, тем самым как бы вытолкнув из себя негодование, и спросил на выдохе: «И кого вы только стреляете? Нарядились космонавты?» «Кого надо, того и стреляем», — проронил со значением старший, и товарищи его поняли шутку, сдержанно заулыбались. Между тем жеребчик переплыл озеро, выскочил на берег и встряхнулся. Погоня оставалась на той стороне, и здесь ничего ему не угрожало. Насторожив уши, он послушал звуки в тихом по-вечернему сосновом бору и, склонившись к земле, принялся ощипать траву. Глава 9. Со дня смерти бабушки Полины минуло 9 дней, потом еще 9, и наступило то состояние, когда о покойном начинает складываться память, когда он уже не мыслится как живой и временно куда-то отошедший, и когда смерть становится печально реальной действительностью. Живым следовало жить, а это значит забывать горе, ибо всякий затянувшийся траур охватывает сознание, постепенно начинает разъедать изнутри саму суть жизни. Аннушка все это понимала и сама говорила: «забывать, забывать», будто заклинала свою скорбь. Однако часто тянула Кирилла то на могилку, то в церковь, чтобы заказать молебен или поставить за упокойную свечку. К тому, что она каждое утро ходила с Олегом в храм, Кирилл уже стал привыкать. Но однажды он проснулся раньше обычного, когда Аннушка еще спала на кровати, стоящей у противоположной стены. С утра в комнату бабушки Полины попадали только отблески солнечных лучей, и, казалось, все пространство вокруг Аннушки светится золотистым сиянием. Он невольно залюбовался ею и, сам не зная отчего, лежал и улыбался. И тут, услышав тихие шаги за дверью, притворился спящим. Олег приоткрыл дверь, не перешагивая порога, долго смотрел на Кирилла, будто проверял, спит ли тот, и затем на цыпочках подошел к кровати Аннушки. Кирилл следил за ним сквозь щелку неплотно прикрытых век, сквозь радужные разводья ресниц, но самый чуткий инструмент и через эти помехи уловил в лице брата непривычное для него волнение. У Олега подрагивали губы, и от сдерживаемого дыхания шевелились крылья носа. Он подкрался к Аннушке и, склонив голову на бок, сначала посмотрел ей в лицо и взволновался еще сильнее, а потом дрожащей рукой потянулся к ее руке, лежащей поверх одеяла. Не касаясь ее, он как бы погладил руку от предплечья до кисти и, закусив губу, помотал головой. У Кирилла еще бродила в голове шальная мысль громко крикнуть или засмеяться, чтобы напугать брата. Однако то, что он увидел, было очень серьезно. Олег вошел не разбудить ее, ибо он никогда не входил к ним в комнату и по утрам негромко стучал в дверь, чтобы взять Аннушку с собой в церковь. Он прокрался, чтобы полюбоваться на спящую Аннушку и вот таким образом погладить ее руку. Несколько секунд он еще стоял над нею, кусая губу, затем также неслышно удалился. Кирилл открыл глаза. Аннушка спала в своем золотистом ореоле и ничего не ощущала. И чем прекраснее казалось Кириллу ее лицо, тем сильнее росло в нем возмущение. Он сел и потянул со стула спортивные брюки. Показалось, Олег таится за дверью и слушает. Кирилл снова лег. Надо притвориться спящим, а потом незаметно пойти за ними, проследить весь путь, чтобы разоблачить подлость брата. И пусть он валит в свой монастырь.